с почтительным поклоном впускает вас лакей в обыкновенно запертую дверь стены. Вашим взором представляется вилла, осененная тенью величественных вековых деревьев. Террасы, украшенные душистыми цветами и густым плющом, ведут к открытым дверям здания, с обеих сторон которого два громадных канделябра разливают целое море свет. Перед виллой бьет фонтан, то высоко подымаясь, то падая вниз и рассыпаясь в воздухе мириадами капель. Вы видите, как герцог Рианцарес проходит мимо виллы с прекрасную Нинон и исчезает в аллеях парк. Вот, болтая, прохаживается с черноглазой Франциской граф Аркона. Здесь же вы видите благородного дона Милана дель Бош, который, взяв под руку красивую Дорозу, входит в таинственную беседку, закрытую ветвями. А вон там, в тени миндальных и каштановых деревьев, Топпете проводит время с цветущей Кларою. Прекрасная Нинон, живая француженка, обворожила мужа Марии Христины. Она одета в плотно обхватывающее ее стан платье, такого нежного светло-голубого цвета, как сама летняя ночь. Французский покрой ее платья настолько открывает вздымающуюся грудь Нинон, чтобы герцог мог убедиться в прекрасном телосложении своей Донны. Аллеи сада с душистыми беседками и с переплетающимися над ними густыми ветвями деревьев освещены пестрыми фонарями и лампами. Здесь из искусственной скалы бьет ключ. Там камни образуют грот, слабо освещенный матовым светом. Вот крытая и оттененная густым кустарником стоит дерновая скамья, служащая для отдыха и грез. С другой стороны, в уединенном и отдаленном месте, находится киоск, обвитый виноградной зеленью. Посреди него горит лампа. К этому-то киоску пробирается герцог с прекрасную Нинон. Вошедший туда, он нажимает потаенную пружину, и на его зов прибегают лакеи с шипучим жемчужным шампанским. Прекрасная Нинон становится разговорчивее, вино ее возбуждает, и ее светло-голубое платье, сшитое из тончайшей прозрачной ткани, давит ей грудь. Сирены госпожи Делакур отлично умеют пересыпать деньги из кошельков своих обожателей в кассу хозяйки дома. Они настолько позволяют приближаться к себе, чтобы прелести их не исчерпались в одну ночь, как жизнь бабочки. Прекрасные Нинон и пылкая Клара обе знают меру удовольствий, ежедневно заманивающую к ним их обожателей. Нарядная Дороза со своим миловидным выражением умеет не хуже черноглазой Франциски болтать и шутить, даже оставаться по часам в уединенном гроте с глазу на глаз со своим обожателем, который все-таки не мог бы похвастаться, назвав прекрасную Сирену вполне своею. В этом-то и заключается все искусство кокеток, этому-то и учат советы сведущей госпожи Делакур, и состояние хозяйки быстро растет. Случай, а может быть и опытный глаз, помогли ей отыскать молодую, стройную и удивительно красивую андалузку, которую она после долгих увещеваний убедила переехать в ее виллу. Черноволосая, вполне развитая красавица, пылкая 16-летняя Эльвира разжигала своими огненными глазами сердца мужчин и играла важную роль в отеле госпожи Делакур. Последней действительно удалось завлечь молодого короля при помощи этой сирены, от которой веяло молодостью и невинностью. Лишь только маленький Франциско де Ассизи заметил прекрасную Эльвиру, как тотчас же решился посетить виллу сеньоры Делакур, где он был приятно удивлен встречею с герцогом Риансарсом и его братом.